Глава 8. Затонувшее наследие. Часть 3. Мы с Мэйли, будто два призрака, скользили в потоке транспорта, управляемого уставшими после рабочего дня горожанами Нижнего Шанхая. В отличие от верхних районов, автострад с автопилотами тут не было, и все водили по старинке, самостоятельно. Чуть впереди, по затянутым дымкой улочкам, ехали длинные черные лимузины с тонированными стеклами и сопровождающие гравибайки, управляемые фигурами, затянутыми в кожу. «Во сколько встает солнце?» — поинтересовался я по связи. «В 6:30, через 4 часа. Нам хватит», — тут же отозвалась Мэйли. «Прижмем, гада!» Стороннему наблюдателю было бы непонятно, в каком именно лимузине едет старейшина. Черные мобили были одинаковые, однако для меня никакого секрета не было. От машины впереди исходил тот самый ядовитый энергетический след. Смесь старой, даже древней, крови, окисленной стали и горькой затхлой магии. А еще небольшой след эмоций. Старейшина Алых Когтей чувствовал себя в безопасности, запертый в своем бронированном коконе, окруженный шестерками на гравибайках. Их эскорт двигался четко и профессионально, перекрывая все потенциальные углы атаки. Однако старейшина чувствовал и предвкушение, и вот тут я не мог сказать наверняка, от чего именно. То ли от скорого ужина, кажется, он отыскал себе пару грудастых блондинок, и они ехали с ним, то ли чего-то иного. Я чувствовал, как мои энергожгуты лениво шевелятся в энергосистеме, словно скучая от этого неторопливого преследования. Мэйли, пристроившаяся слева от меня, казалась совершенно расслабленной, но я видел, как ее взгляд, скользя по рекламным голограммам и грязным фасадам домов, на самом деле оценивает каждую мелочь. Каждый намек на угрозу. Мы проехали еще пару кварталов, то и дело ныряя под низкие арочные своды тоннелей под жилыми домами, где неоновый свет сменялся густой, почти осязаемой тьмой. И именно в один из таких моментов, когда мы вынырнули из тени под грохот проезжающего над нами поезда, я почувствовал резкий, колючий импульс. Крошечный дрон, притаившийся под вентиляционной решеткой на стене слева, развернулся. Его крошечный сенсор-глазок блеснул алым, и тут же все 6 байкеров эскорта синхронно разъехались, разворачиваясь к нам с отработанной слаженностью. «Нас засекли!» — выпалила Мэйли. И ее голос в моем наушнике прозвучал не с испугом, а с дикой, ликующей готовностью. А дальше все произошло за считанные секунды. Черные лимузины взревели двигателями и рванули вперед, снося с пути груду пустых ящиков, а на нас обрушился шквал магии. Воздух взрезали синие молнии. С визгом со стены позади нас вырвало кусок бетона. Я рванул ручку газа и заложил свой байк почти в горизонтальный вираж, пропуская атаку над собой. Гравитация явно протестовала. Движки скрежетнули, выравнивая меня буквально в сантиметре от ржавой стены, в которую я должен был врезаться. Мэйли не отставала. Ее лиловый плащ взметнулся, и из складок ткани вырвался сгусток багровой энергии, похожий на живую тень. Он впился в ближайшего байкера, и тот, не издав ни звука, просто замер, а его машина, потеряв управление, врезалась в стену, осыпав все вокруг снопом искр. Я тоже не стал церемониться. Энергожгуты вырвались наружу 2 тонкими, раскаленными до бела бичами. Я тряхнул запястьем. Один бич метнулся вперед, обвил колесо байка второго охранника и рванул на себя. Машина вздыбилась, перевернулась через руль и отшвырнула седока прямиком в ларек с дешевой электроникой. Раздался оглушительный треск, и в воздухе запахло паленым пластиком. Третий несся нам навстречу и попытался зайти сбоку, но Мэйли была быстрее. Ее рука метнулась вперед, и в воздухе зазвенели 1000 крошечных кристаллов льда, сложившихся в мгновение ока в идеально гладкое зеркало. На полной скорости байкер врезался в него. Зеркало разлетелось на осколки, но импульс отразился. Несчастного отбросило назад, и он покатился по земле, изодранной в клочья. Мы рванули вперед, оставляя за собой хаос. 3 оставшихся байкеров пытались стрелять в нас, но на одного налетели Хугин и Мунин, исклевав голову вампира прямо через шлем, и он влетел в отбойник. 2 других я просто снес кинетическими импульсами и заставил врезаться друг в друга. Мощную защиту их байков и персональных амулетов удалось вскрыть меньше, чем за секунду. Лимузины уже исчезали впереди, нырнув в еще более узкий проход между громадами домов. Это была уже не улица, а каменная щель, едва пригодная для проезда. По бокам мелькали открытые двери мастерских, откуда на нас смотрели испуганные лица, а спутниковые тарелки, закрепленные на стенах, с грохотом отлетали от капотов лимузинов. Я пригнулся к рулю, чувствуя, как вибрация проходит через все мое тело. Где-то впереди завыли сирены. Похоже, полиция. Надо было заканчивать это представление. Один из лимузинов резко затормозил, и я добавил вертикальной тяги. Потянул руль на себя. Гравибайк взлетел в воздух и проскочил над мобилем. Обернувшись, я увидел, как Мэйли повторяет мой маневр, а походу еще и две мини-липучки швырнуло под себя. Бах! Бах! Лимузин объял огненный шар. Мы неслись дальше. Последние два лимузина рванули в разные стороны, но я знал, за кем мне надо. Так что без раздумий рванул влево, в арочный проем какого-то старого огромного склада. Внутри царил полумрак, нарушаемый лишь аварийными огнями. Но старейшина Алых Когтей не собирался принимать бой здесь. Его мобиль, не сбавляя скорости, пронесся через склад, снес груду пустых ящиков и вылетел с другой стороны здания, прямо на оживленную рыночную улицу. Мои энергожгуты сжались в комок, предчувствуя беду. «Сумасшедший сукин сын!» — крикнула Мэйли. Мы выскочили со склада в тот самый миг, когда лимузин, ревя сиреной, врезался в лоток с морепродуктами. Хруст ломающегося пластика, визг тормозов и оглушительный, влажный шлепок. По рынку взметнулась волна ледяной воды, кусочков льда и извивающихся кальмаров. Мобиль занесло. Заставляя бросаться в стороны испуганных людей, он проехал по лоткам с дешевой электроникой, рассыпая искры и ошметки плат, чиркнул дверью по стойке с бумажными фонариками, которые вспыхнули как факелы, и, наконец, с оглушительным металлическим скрежетом врезался в несущую колонну торгового ряда. На секунду воцарилась оглушительная тишина, нарушаемая лишь треском пламени, шипением короткого замыкания и отчаянными криками продавцов. Воздух мгновенно пропитался едкой смесью гари, озона, жареного масла и свежей морской воды. Мы едва успели затормозить рядом, как дверь смятого лимузина с треском отлетела в сторону, сорванная изнутри с нечеловеческой силой. Из обломков мобиля появился старейшина. Высокий, худой, в дорогом, но теперь порванном и забрызганном кровью костюме. Его лицо, бледное, острое и искаженное яростью с горящими красными глазами, на мгновение мелькнуло в дыме. Он рванул вперед с такой скоростью, что его фигура попросту расплылась, превратившись в темный стремительный силуэт. «Мы тут не проедем», — рявкнул я. «Дальше пешком, бежим!» Мэйли тут же оказалась рядом. Плащ отброшен назад, в аметистовых глазах пляшут огоньки азартной охоты. «Не дать не взять настоящая ночная хищница!» Мы рванули за старейшиной, продираясь через толпу перепуганных, мечущихся людей. Воздух гудел от паники, визга и нарастающего рева сирен полиции. Старейшина не бежал, он буквально стелился над землей. Он несся с нечеловеческой скоростью, перепрыгивал через прилавки, отталкивался от стен, с легкостью взбегая по отвесным поверхностям, чтобы забраться на очередную крышу. Впрочем, мы не отставали. Мои энергожгуты работали как дополнительные конечности, отталкиваясь от стоек, перебрасывая меня через груды ящиков, создавая силовые импульсы, чтобы оттолкнуть зазевавшегося зеваку с пути. Я чувствовал жар в мышцах, учащенный стук сердца, не от страха, а от дикого, животного возбуждения погони. Мэйли использовала свою магию. Тени вокруг нас сгущались и оживали, образуя под ее ногами короткие, скользкие мостки, позволяющие ей не терять скорость на крутых поворотах. Где-то она заставляла груды пустых коробок обрушиться позади нас, чтобы замедлить возможных преследователей, а где-то и вовсе прыгала через тень, будто телепортируясь между темными участками улиц. Мы неслись через рынок, оставляя за собой хаос из распростертых мешков с рисом, разбросанных специй и перепуганных кур. Запах перца, имбиря и дешевых благовоний стоял плотной завесой. Спрыгнув с очередной крыши и выбив фонтан крошек из бетонной мостовой, старейшина рванул в узкий проход между двумя зданиями, вонючую темную щель, заваленную мусором. Здесь пахло гнилью и мочой. Старейшина бежал, не оглядываясь, уверенный в своем превосходстве, но мы с Мэйли действовали синхронно, как одно целое. Она метнула вперед сгусток багровой энергии, который, шипя, врезался в стену перед нашей целью, осыпав его градом бетона. Старейшина на мгновение замедлился, уклоняясь, и этого мгновения мне хватило. Я сделал последний рывок. Энергожгуты с силой оттолкнули меня от земли, и я прыгнул, врезаясь в вампира сбоку, как таран. Мы оба с грохотом покатились по груди мусорных мешков и вывалились из темного прохода на небольшую заброшенную площадку, залитую тусклым светом одинокого неонового фонаря. Вампир плюнул в меня ядом, но мой эфирный щит сожрал убийственную биоэнергию, и я попытался долбануть в ответ мощной волной испуга. Однако старейшина ускорился, уклонился, и мы отцепились друг от друга. Я откатился в сторону, мгновенно вскакивая на ноги. Энергожгуты уже вились вокруг запястий, готовые к удару. Мэйли выплыла из тени рядом. Ее дыхание было ровным, а взгляд — холодным и сосредоточенным. Только сейчас я увидел, где мы оказались. На краю огромной заброшенной площадки. Под ногами хрустел битый кирпич и стекло. Прямо перед нами зияло гигантское, сухое бетонное русло искусственной реки. Мрачный каньон, пронизывающий все нутро Нижнего Шанхая. Воздух здесь был неподвижным и спертым. Пахло ржавым металлом, пылью и стоячей водой. Пара старых фонарей и несколько тусклых, мигающих неоновых вывесок на дальнем конце площадки отбрасывали длинные, искаженные тени. Старейшина Алых Когтей уже стоял напротив меня. Он не пытался бежать дальше. Вместо этого вампир медленно выпрямился, стряхивая с рукава дорогого костюма пыль и сор. А затем рассмеялся. Это был невеселый смех. Это был низкий, горловой, совершенно безумный хохот, который эхом раскатился по пустынному пространству, отразился от стен каньона и вернулся к нам. И тогда из окружающих теней стали появляться они. Пара горящих красных точек. Еще одна. 10, 20, 30, 40. Со всех сторон. Из арочных проходов, с крыш низких построек, из самой глубины темного русла реки поднимались и выходили фигуры. Высокие, худые, с бледными надменными лицами и холодными глазами. Десятки вампиров из клана Алых Когтей, и, судя по энергетике, тут с десяток мастеров и вдвое больше близких к ним рангов. Тихие шаги по щебню звучали, как шелест сухих листьев перед грозой. Воздух мгновенно пропитался знакомым ядовитым запахом стальной крови и горькой магии. Ловушка. Старейшина перестал смеяться. Его красные глаза, горящие торжеством, уперлись в меня. «Добро пожаловать в наш город, Марк Апостолов!» Его голос прозвучал громко и четко, разрывая гнетущую тишину. На русском он говорил ничуть не хуже Линьшу. «Какой же драгоценный подарок судьбы!» «В самом деле, вы меня ждали?» — невозмутимо ответил я, чтобы потянуть время. «Мы знали о твоем прибытии в город с того самого момента, как ты ступил в небесную рощу». «Действительно? Тогда чего же вы не узнали, что я забрался в порт и последил за вашим логовом?» Старейшина довольно хохотнул. «Об этом мы тоже знали. Я и трое моих братьев, правящих кланом, не могли просто так отпустить тебя и решили немного поиграть. Посмотреть, к чему приведет твоя уверенность». Он сделал театральную паузу, наслаждаясь моментом, обводя взглядом кольцо своих воинов. «Ты думал, что охотишься на нас?» Старейшина усмехнулся острыми зубами. «Нет, господин Апостолов, это я вел тебя. Вел сюда, чтобы преподнести нашему будущему союзнику, его императорскому величеству Александру Третьему, самый ценный трофей. Голову самого разыскиваемого преступника России. С твоей смертью не только Шанхай будет наш, но и благосклонность самой Российской империи». Последние слова он прокричал, подняв руки, и его голос усиленной магией ударил по ушам. Кольцо вокруг нас сжалось. Десятки пар голодных глаз смотрели на нас. «А заодно мы, наконец, уберем досадную нефритовую помеху и...» Слова старейшины гремели в спертом воздухе Нижнего Шанхая. Его голос, полный самомнения и торжества, эхом разносился по бетонному каньону. Он ждал страха, капитуляции, может быть, мольбы или попытки договориться, хрен его знает. По факту он не дождался даже конца своей собственной речи. Я не стал кидаться язвительными репликами или героическими монологами. Пока старейшина вещала о будущей благосклонности императора, я уже двигался. Резкий взрывной толчок ногами, и я рванул вперед, как пуля, выпущенная из винтовки. И примерно с той же скоростью. Мои энергожгуты, уже накачанные магией до предела, выстрелили вперед парой десятков раскаленных до бела копий. Минус половина вампиров — сделано. Рядом со мной в ту же секунду взметнулась тень. Мэйли не просто двинулась, она растворилась в пятне багровой мглы и материализовалась впереди меня. Ее пальцы с длинными острыми ногтями впились в пустое пространство, и оттуда с визгом рвущейся материи вырвались алые, похожие на стекло кинжалы из сконцентрированной крови. Они жахнули по кругу, да так, что положили еще с десяток кровососов. Старейшина ахнула от неожиданности. Его глаза расширились. Он попытался уклониться, его собственная магия вспыхнула вокруг него темным, оборонительным щитом. А через мгновение вокруг ударила веерообразная волна какой-то кислоты, появившейся прямо из воздуха. Я вкачал в щиты максимум энергии, усилив ее толикой эфира, и не зря. За мгновение весь бетон вокруг нас превратился в кипящее, шипящее и вонючее болото и начал крошиться под действием странной биомагии. Этот ответ был мощным, очень мощным, но слишком медленным. Сверху, с края бетонного уступа, обрушился ливень из серебряных игл, сгустков льда, выточенные с хирургической точностью. Они впились в оставшихся вампиров алых когтей, стоявших по периметру, и создали вокруг нас со старейшиной небольшую арену, впитавшую в себя большую часть яда. В следующий миг сверху упала Линьшу. Безупречная, холодная в своем платье цвета ночного неба, которая теперь, казалось, впитала в себя все тени вокруг. Ее руки были подняты, а глаза мерцали ледяным, нечеловеческим светом. Рядом с ней, сжимая в руках сложный артефакт, похожий на прицел, стояла Илона. Лицо моей невесты было сосредоточенным. Губы сжаты в тонкую полоску, но в золотых глазах горел огонь боя. А через секунду из всех арочных проходов хлынули новые вампиры Алого Когтя. Еще пара десятков, но ледяная арена Линьшу отрезала нас от них, и никакая магия крови и яда не могла пробить заклинание лидера нефритовых драконов. Ловушка захлопнулась, но не для нас. Старейшина отшатнулся, парируя мои энергетические копья и кинжалы Мэйли. На его надменном лице проступило понимание. Глаза метались от Линьшу ко мне, к Мэйли, к своим воинам, которые теперь оказались отрезаны от нас. «Вы...» Он захлебывался от бешенства. Его щеки задрожали. «Мерзкие твари! Семья Лейшоу! Ты и твоя шлюха-сестра осмелились пренебречь волей сильнейшего клана!» Его голос сорвался на визгливый истеричный крик. Ударив ядом еще раз, он застыл, увидев, как мы с Илоной синхронно сплели наше заклинание и остановили волну прямо в воздухе, и развоплотили ее. Старейшина указал на Линьшу дрожащим пальцем. «Даже если вы убьете меня, ваш жалкий род будет стерт в порошок. Вас заставят мучиться веками. Ваши души выпьют. Вы не представляете, кто стоит!» Я не стал его слушать. Энергожгуты, встретив сопротивление его щита, не стали пробивать его напролом. Они мгновенно преобразовались. Расплескались в воздухе сотнями тончайших нитей. Пронзили защитный купол старейшины и обвили его с головы до ног, как паутина. Он на мгновение замер, чтобы стряхнуть их, но этого мгновения мне хватило. Я сделал резкий выпад вперед, сконцентрировав всю свою силу в кулаке, но бил не его. Я ударил воздух прямо перед ним. Раздался оглушительный хлопок, звук разрываемого воздуха. Ударная волна, невидимый таран чистой силы, ударила старейшину в грудь. Вампиры сильнее людей. И такой удар, способный оставить от человека лишь кусок фарша, просто вырубил старейшину. Его глаза, еще секунду назад полные ненависти, округлились от шока и невыносимой боли. Он попытался вдохнуть, но вместо этого из его рта вырвался лишь короткий сиплый выдох. Затем его ноги подкосились, и он рухнул на колени, а потом и навзничь, на пыльный бетон, без сознания, оглушенный чистым, неотфильтрованным силовым импульсом. «Чисто сработано», — похвалила меня Мэйли. «Но теперь осталось самое сложное». «Это да», — согласился я, оборачиваясь на ледяной барьер, за которым все пребывали и пребывали вампиры Алого Когтя. «Теперь нам надо как-то уйти».